Глава 8. Практически бессмертный. Довольно часто задумывался о смерти. Что там? Пустота? Или другой уровень бытия? В Бога не верил. Утратил веру после всего случившегося. Но частичку веры сохраняют даже ярые атеисты. И у меня есть такая частичка. Впрочем, я всегда старался смотреть на вещи трезво. Если Бог существует, то ему нет до нас дела. С его возможностями он точно не станет обращать внимание на определенного человека. И уж тем более помогать ему. Нам навязали религии. Нам навязали веру. Но где теперь все это? Почему Бог не пришел, когда миллиарды людей погибали? Апокалипсис внес определенную ясность. Богу на нас наплевать. Я вдохнул воздух полной грудью. Аромат хвойного леса вперемешку с запахом травы и чего-то перепревающего. Глаза открывать не хочется. Не хочется, потому что совершенно не представляю, что увижу. Я ведь умер. Отчетливо помню последние мгновения. Пуля вошла в грудь, тело перестало слушаться, захотелось кричать, но никак не выходило. Помню, как сознание стремительно падало в никуда, становясь частицей чего-то бесконечного. Я помню, как умер. Бездна абсолютной пустоты раскрылась и приготовилась принять свои объятия. А затем я очнулся. Нет, смерть не может быть такой. Она не может пахнуть хвойным лесом. Она не может имитировать шебуршание мелкой живности в слежавшейся хвое. Она не может быть жизнью. Я открыл глаза. Могучие стволы вековых сосен уходят высоко вверх и, цепляясь кронами друг за друга, создают полумрак. Легкий ветерок шумит где-то очень высоко. Его стихия начинается гораздо выше. В таком могучем и плотном лесу ветер не имеет власти. Все, что может, только качать кроны деревьев. Даже урагану не под силу свалить такие деревья. Лес живет своей жизнью, одному ему известной жизнью. Я попробовал пошевелить ногами. Получилось. Тело послушно и отзывчиво. Будто и не было пули, раздробившей позвоночник. Приподняв голову, уставился на ноги. Та же одежда, те же армейские легкие ботинки. Снова пошевелил ногами, чтобы убедиться наверняка. Все работает как надо. Поднял руки вверх и от души потянулся. Размял шею. Хорошо размял. До хруста. Поднявшись на ноги, я стал исследовать место пребывания. Лес как лес. Ничего необычного, если не считать необычным ставшее таким привычным за последнее время давление на мозг. Этот лес неразумен. Он самый, что ни есть, обычный. Будто и не было апокалипсиса. Не было древних и прочей ерунды. Так. На руке у меня часы, которые показывают 1:01. Значит, и в загробном мире существует понятие времени. Попробовал ущипнуть себя. Больно. Могли бы и получше поработать. И избавить мертвых от ощущения боли. Я прошел около 100 метров в неизвестном направлении, когда увидел человека. Незнакомец смотрел на меня голубыми глазами и не двигался. Никаких эмоций. Просто стоит и смотрит. Одет в повседневную одежду. На ногах сапоги, на голове кепка. Штаны и куртка серого цвета. Я подошел к незнакомцу и остановился на расстоянии 1.5 метров. «Добрый день! Не подскажете, где нахожусь?» Вежливо спросил я. «Все-таки порядки загробного мира мне неизвестны, если это то самое место». «Привет, Егор!» Поздоровался незнакомец. «Не пугайся, я не враг. Ты находишься на земле, живой и здоровый. Пришлось немного вмешаться и спасти тебя». «Не испугался», — ответил я, пытаясь вникнуть в сказанное. «Кто ты? Странник?» «Нет, не странник», — ответил незнакомец. «Я один из тех, кого вы называете древними. Зовут меня...» Незнакомец выждал секундную паузу. «Зовут меня Аркаим. Такое имя вполне подходит. Настоящее имя ты не сможешь выговорить. Не хватит возможностей». «Аркаим так Аркаим», — пробормотал я. «Вот так встреча. Помнится, с одним из древних контактировали избранные. Было это в аккурат в Аркаиме. Не тот ли самый это Аркаим? Сейчас узнаю». Посмотрев собеседнику в глаза, я спросил. «Не ты ли в свое время превратился в меч?» «Да, это был я», — ответил Аркаим. «И еще мне принадлежит заслуга полной нейтрализации закона и выдворения избранных из реальности». «Мы вернемся к этому вопросу», — сказал я. «Но сейчас хочется узнать о другом. Я помню, как умер. Кто спас меня и зачем?» «Заслуга возвращения тебя к жизни не до конца моя», — ответил Аркаим. «Я лишь подкорректировал определенные процессы. Тебя вернул к жизни странник. Если точнее, подаренный исполнитель желаний. Я вмешался на конечной стадии и отменил процессы изменения сознания. Память, восприятие и чувства удалось сохранить без каких-либо побочных эффектов». «Так-так. Значит, древние решили проявить себя. Кто они? И какие цели преследуют?» «Попробую разобраться. Главное не спешить с вопросами и запоминать все, что скажет Аркаим». «Кто такие странники?» — спросил я. «Очень сложный вопрос. Всю суть их бытия объяснить очень сложно», — ответил Аркаим. «Странники — существа многомерные и родом не из нашей реальности. Они не имеют физической основы, но отлично используют тела разумных существ как временные пристанища. На контакт не идут и стараются избегать встречи с нами». «Ты пытался контактировать со странниками?» — удивленно спросил я. «Да». Аркаим показал мне на поваленную сухарку, и я, переместившись к ней, сел на очищенный от коры ствол. Древний встал в нескольких метрах напротив и продолжил. «Странники боятся нас. Моих возможностей хватит, чтобы уничтожить одного или двух. Но нам это не нужно. Они не мешают нам, мы не мешаем им». «Твое тело», — я обвел Аркаима взглядом. «Человеческое?» «Нет. Древним не нужны примитивные тела разумных существ», — ответил Аркаим. «Мы сильнее странников. Мы родом из этого мира. Мир странников совершенно другой. Тебе будет трудно понять их устройство. Неимение физических тел и пребывание в состоянии разумного сгустка энергии — вынужденная особенность странников. В их реальности нет звезд и планет. Они существуют в реальности твердого вакуума». «Твердый вакуум?» — спросил я. «Что-то новенькое. Мне так и не удалось представить, как реальности существуют отдельно друг от друга. Параллельные миры или что-то в этом роде? Может, древний Аркаим прояснит ситуацию?» «Проясню», — неожиданно ответил Аркаим. «Читаю твои мысли. Не пугайся». Я показал жестом. «Продолжай». «Реальности веера миров никогда не соприкасаются друг с другом. Они не сидят одна в другой. Аналогия — огромное дерево. Каждый лист — отдельная реальность, независимая от другой». «Но листья касаются друг друга», — возразил я. «А еще они опадают каждую осень, и заново вырастают после зимы. Возможно, и с веером миров так. Но цикл перерождения до невозможности огромен, — согласился Аркаим. Моих возможностей недостаточно, чтобы понять всю суть веера миров. Знаю, что он живой. Его реальностей огромное множество. Все возможное и невозможное реализовано в веере миров. «Как устроены реальности?» — спросил я, разглядывая ползущих по дереву муравьев. Сухарка упала на тропу, и теперь санитарам леса приходится каждый раз перелазить крупное препятствие. «Возьмем два человека», — заговорил Аркаим. «Любых людей. Обычное живое существо. Человеческое тело для микробов — вселенная. Микробы, живущие на теле человека и внутри его, не подозревают, что есть другие люди». «Но люди могут обмениваться микробами», — весело воскликнул я, а сознание дорисовало картинку. «Простое рукопожатие или сов...» «Да», — перебил меня Аркаим. «Но тут просто внесем корректирующие рамки. В веере миров возможно многое, и сравнение реальности с телом человека примитивно до безобразия». «Хорошо», — пробормотал я. «Вернемся к странникам. О твердом вакууме и их мире расспрашивать не стану. Не хочется забивать голову. Спрошу об исполнителе желаний. Почему я не умер?» «Ты умер и был мертвым около 5 минут, а затем сработал исполнитель желаний. Странный предмет, подаренный странником, не что иное, как сгусток энергии. По сути, исполнитель желаний – упраздненная копия странника, не имеющая разума. Программа, находящаяся в замороженном состоянии. Исполнитель желаний был настроен на ухудшение самочувствия. Когда ты потерял сознание, исполнитель желаний активировался и врос в твое тело. Но угроза смерти миновала, и он перешел в стадию покоя. Снова заработал, когда ты получил пулю в грудь». «Зачем страннику спасать меня?» — озадаченно спросил я. «Он не преследовал цели спасти тебя», — ответил Аркаим. «Более того, странник делал все, чтобы ты погиб. Исполнитель желаний должен был сделать из тебя марионетку, оставить сознание, но изменить его и подкорректировать. Ты бы ничего не понял, но стал марионеткой. Все сказанное странником не подвергалось бы сомнению». «Интересно, девки пляшут», — воскликнул я. «Зачем страннику подобное? Я не суперсолдат, толку маловато, да и проще убить меня гораздо раньше, а не выстраивать такие длинные цепочки событий». «Зачем? Не знаю», — ответил Аркаим. «Но знаю, что ты не один такой. Странники собирают целую армию. С кем будут воевать, непонятно. Мы соблюдаем нейтралитет и пока не вмешиваемся. Не наш уровень. Угрозы существования реальности нет, поэтому мы просто наблюдаем». «Зачем ты вышел на меня?» — прямо спросил я. «До этого древние никак не проявляли себя, но вдруг решили вмешаться. Почему?» «Не хочется остаться в стороне», — ответил Аркаим. «Мы помогли тебе и не требуем взамен ничего. Вносим ясность в события. Странники полностью подмяли под себя верхушку власти человечества и активно подкупают эту самую власть технологиями. Но совсем недавно на арене появилось новое действующее лицо». «Кто?» — резко спросил я. «Всего лишь один человек, но с очень высокими возможностями. Ты знаешь его. Артем Кириенко, твой наставник. Он начал сотрудничать с организацией под названием «Корпус контроля миров». «Бред!» Я спрыгнул с дерева и стал нарезать круги вокруг Аркаима. Артем не станет сотрудничать со странной организацией. Корпус – не странная организация, – не согласился Аркаим. Их действия нам симпатизируют. Они наводят порядок и борются со странниками. Корпус – очень сильная и масштабная структура, занимающая в веере миров лидирующую позицию. «Что-то вроде службы безопасности?» – спросил я. «Верно», – сказал Аркаим. «Они вытащили Артема за пределы нашей реальности, а спустя сутки он вернулся обратно, но уже вооруженный внеземными технологиями, очень сильными технологиями». «Подожди», – я поднял руку в восстанавливающем жесте и встал напротив собеседника. «Ты один из древних, и ваши возможности я видел собственными глазами, и последствия тоже. Очищение планеты от загрязнения, разумный лес, ускорение процессов разрушения оставленных людьми городов – очень большие возможности. Почему вы не вмешиваетесь в ход событий? Вам только пальцами щелкнуть, и все закончится». «Ты прав», – согласился Аркаим. «Но мы не хирурги. Вырезать язву, гнойник на ноге не станем. Оттяпаем всю ногу без разбирательств». «То есть?» Я снова уселся на сухарку. «Если мы не прекратим суетиться, то вы...» «Просто уничтожим остатки человечества», — перебил меня Аркаим. «От чего ушли, к тому и пришли», — сказал я, подставив ладонь любопытным муравьям. «Другого выхода нет. Всегда можно найти определенный компромисс. Или вы решили возомнить себя законом?» «Мы и есть закон», — ответил Аркаим. «Заменили прежний и установили собственные порядки. Старший брат слишком долго правил, но пришло время смены власти. Люди много раз сталкивались с подобным. Даже тысячелетние империи падают». «На чью сторону встать мне?» – спросил я. «Уничтожать странников? Или воевать с корпусом?» «С корпусом воевать бессмысленно. Он слишком силен. А вот ограничить странников нужно и необходимо», – сказал Аркаим. «Корпус не станет размениваться на мелкие делишки странников, и тем более не проявит себя никак, кроме вербовки и укомплектовки одного бойца. Артем Кириенко – глаза и уши корпуса. Странно, что они решили вмешаться. А вот с странниками все гораздо хуже. Ваши нынешние правители находятся под полным контролем странников, и сами того не ведая, идут у них на поводу. Нужно решать проблему, пока не поздно. Все в ваших руках. В случае угрозы ты знаешь итог». «Знаю», — пробормотал я. «Но многое пока не ясно. Ответишь еще на несколько вопросов?» Аркаим закрыл глаза, постоял так 3 секунды, а затем, открыв их, сказал: «Еще есть время. Ровно 17 минут, а затем я перемещу тебя туда, где активно разворачиваются боевые действия. Спрашивай». «Исполнитель желаний просто оживил меня? Или есть побочные эффекты?» – спросил я, фантазируя о суперсиле, сверхскорости и мегарегенерации. «Игнатом Шуховым ты не станешь», – ответил Аркаим, без проблем прочитав мои мысли. «С игрушкой странника все не так просто. Поставленный мной блок работает, и убрать его не сможет ни один странник. Но побочные эффекты имеются и будут проявляться со временем. Все зависит от того, что ты сам захочешь. Можешь получить повышенную регенерацию, стать быстрее и сильнее. Возможны изменения зрения, слуха и развития экстраординарных способностей. Я не странник, и всех особенностей исполнителя желаний не знаю. А возможно, полностью извлечь из меня эту инореальную хренотень? Спросил я. Нет, вы стали одним целым, ответил Аркаим. Только при условии полного уничтожения твоего тела. Ладно, воскликнул я. Разберемся по ходу действий. Что ты сделал с лесом? Почему нет привычного давления на мозги? Сказал ему притихнуть, ответил Аркаим. Лес помнит, кто его создал, и слушает Творца беспрекословно. До поры до времени, пробормотал я. Ты прав, согласился Аркаим. В этом и есть наш эксперимент. Все леса на земле стали разумными. Единый организм. Мы запустили процессы, немного подкорректировав физические основы леса. Он стал разумным и получил возможность развиваться. Теперь вы ждете, что ваше творение откажется от Создателя, или в данном случае Создателей, и пойдет против? Спросил я. Верно, подметил Аркаим. Мы играем, экспериментируем, обучаемся. Решили переплюнуть папашу? Спросил я, имея в виду Творца, создавшего веер миров. Нет, отрезал Аркаим. Мы не выходим в веер. Наша реальность — наш дом. Все эксперименты только здесь. А людей вы не забыли спросить? «Нам нахрен нужны ваши эксперименты!» — рявкнул я. «Мы не трогаем человечество», — спокойно ответил Аркаим. «Пока». «Именно!» — я недовольно покачал головой. «Пока не трогаете. Но ваших возможностей предостаточно, чтобы помочь нам. Люди не такие плохие, как показали себя. Нас нужно только подтолкнуть на истинный путь». «Ошибаешься», — сказал Аркаим. «Люди очень плохие. Ты смотришь, основываясь на собственные выводы, и упорно пытаешься изменить мир. Но люди не хотят меняться. Один в поле не воин». «Воин», — возразил я. «Даже один человек способен все изменить и показать людям истинный путь». «Тогда докажи это». Аркаим приблизился вплотную и положил руки мне на плечи. «Наш разговор закончен. Тебе пора в дорогу». Какой способ использовал древний, чтобы переместить меня в пространстве, я не смог понять. С их безграничными возможностями наверняка сущий пустяк. Они уничтожали атомные электростанции и поглощали радиоактивный фон. Они очистили океаны, моря, реки, и всю сушу от загрязнений, оставленных людьми. Они сделали многое, но забыли про самих людей. А теперь решили вмешаться. Или просто предупредили. Пока не буду задумываться об этих проблемах. Есть проблемы посерьезнее и требующие немедленного вмешательства. Я сидел на сухом упавшем дереве в лесу и незаметно для себя очутился сидящим на деревянной лавочке. Знакомое место. Аккуратная улица, одноэтажные щитовые домики, палящее солнце Алтая. До боли знакомая калитка и ухоженные клумбы цветов. Меня пока не замечают. Из домов один за другим выбегают люди. Многие напуганы. Что здесь происходит? Входная дверь распахнулась, и на улицу выбежала Юлька. Следом за ней показалась Ксюха. Я заулыбался, оставшись незамеченным. А затем увидел, как в небе появилось давно забытое крыло. Самый совершенный летательный аппарат с официальным названием «Разрыватель пространства». Крыло стало очень быстро снижаться, и я прикинул место посадки. Скорее всего, поляна между тренировочным лагерем и домом Матвея Савельева. Что-то стало упорно твердить, что мне нужно срочно бежать туда. «Юль!» Я спрыгнул с лавочки, мгновенно подбежал к девчонкам. Юлька повернулась и, увидев меня, потеряла дар речи. «Живой и здоровый я! Все хорошо!» Хлесткая пощечина. Да, в принципе, заслужил. Что будет, когда она узнает, что я был мертвым и какую кашу заварил? Потом. Все потом. Сейчас нужно бежать. Я не дал Юльке опомниться и заткнул рот поцелуем. Волна безумия нахлынула, и захотелось подхватить на руки и унестись в дом. Нельзя. Отстранившись, сказал. Сейчас слушаешь меня и четко выполняешь мои приказы. Да пошел... Я резко схватил ее за подбородок, не дав закончить. Подметил, как округлились Ксюхины глаза, а еще подметил, что крыло скоро сядет на землю. «Заткнулись обе и зашли в дом!» — зарычал я. На удивление сработало. Ксюха мгновенно ретировалась. Не слушая гневные высказывания в свой адрес, я затащил Юльку следом и силой усадил на диван. «Что происходит?» — спросила она, видимо, наконец-то справившись с гневом. «Хреново все!» — ответил я и рывком откинул палас в сторону. «Оружия не имею, поэтому придется вскрыть одну из заначек, что я устроил у Юльки прямо в доме». Появилась Ксюха и молча села на диван рядом с Юлькой. «Что бы ни происходило на улице, — заговорил я, попутно пытаясь найти нужную досочку, — ни в коем случае не выходите из дома». «Егор, объясни, что происходит!» — потребовала Юлька. «Сам не знаю!» — отрезал я, наконец-то отыскав досочку. Несколько секунд, и из-под пола удалось извлечь увесистый мешок. Штурмовая винтовка, 5 запасных магазинов, коробка патронов и пистолет. Надеюсь, подобное оружие поможет мне. Со стороны тренировочного лагеря прилетел гул сильного удара, и стены дома немного задрожали. Похоже, крыло хлопнулось, не сумев сесть. Черт возьми! Кто же такой серьезно избил его? «Это война?» — испуганно спросила Юлька. «Еще нет», — ответил я, рассыпая патроны по карманам. «Но все идет именно к ней». Повесив винтовку на плечо, я подошел к испуганным девчонкам, поцеловал Юльку и пулей вылетел из дома. Увидеть, что происходит там, где упало крыло, не представлялось возможным. Куча зевак спешит к месту падения. Многие с оружием в руках, и это очень плохо. Я рванул туда же, по дороге набивая магазины. Крыло упало с небольшой высоты и вырвало носовой частью огромный пласт земли. Я издалека подметил шагающую к нему фигуру, похожую на человека только телосложением. Дом Матвея не пострадал, но около крыльца лежит человеческое тело. «Егор, постой!» Кто-то окрикнул меня из толпы зевак. Я отмахнулся и побежал к дому. Черный человек остановился рядом с носовой частью крыла и медленно развернулся. Черное зеркальное забрало не позволяет увидеть лица. Но за ним точно скрывается Артем Кириенко. Загудел автомат. Пули застучали по костюму Артема, не причиняя вреда. Я машинально пригнулся и рванул к дому Матвея. «Всем покинуть зону боевых действий!» Усиленный голос резанул по ушам. Голос Артема я никогда не спутаю. Зажимая уши и борясь с головокружением, подбежал к дому и узнал в лежащем человеке Матвея Савельева. Глаза удивленно уставились на меня, но выражение лица не изменилось. Абсолютно расслабленное. Похоже, Тема жахнул по Матвею с какого-то парализатора. «Всем покинуть зону боевых действий!» — повторил Артем. На этот раз я успел среагировать и зажать уши. Что он использует для такого усиления голоса? Артем наконец-то заметил меня и, похоже, узнал. Перевитая странными узорами черная рука поднялась и приветственно помахала. «И тебе не хворать!» — сквозь зубы прорычал я и, преодолев напряжение, пошел Артему навстречу. Толпа людей начала медленно отступать. Многие решили остаться и, скинув оружие, прицелились в Артема. Стрелять пока не решаются. Со стороны тренировочного лагеря я заметил быстро приближающегося человека с небольшой трубой в руках. Приглядевшись, узнал Тихона Соболева с гранатометом РПГ-28 в руках. Артем вышел из прикрытия упавшего крыла и замер, превратившись в отличную мишень. Я остановился в 20 метрах от него, ожидая развязки. Сбежавшиеся жители прекратили отступать и стали показывать руками на бегущего Тихона. «Всем покинуть зону боевых действий!» В который раз повторил Артем, но на этот раз не так громко. Его костюм изменил цвет и стал отдавать темно-красным, буквально засветившись изнутри. «Беги, Егор!» — крикнул кто-то из толпы. «Валите все, сука, нахрен отсюда!» — заорал я в ответ и начал медленно отступать к дому. Тихон не добежал до крыла 50 метров и, остановившись, быстро подготовил гранатомет, встал в стойку, прицелился и выстрелил. Я успел вернуться к дому и рухнуть на землю рядом с Матвеем, когда произошел взрыв. Реактивная граната не должна была попасть в Артема. Траектория полета шла на несколько метров левее и завершалась в аккурат в доме Матвея. Но в последний момент ее как магнитом притянуло к Артему, и, попав ровно в грудь, она разорвалась. Я вжался лицом в землю и накрыл голову руками. Ударная волна прошла, не причинив вреда. Я ожидал чего угодно, но только не увидеть спокойно шагающего в направлении крыла Артема. Все тот же отливающий темно-красным костюм и абсолютное отсутствие повреждений. На толпу происходящее подействовало отрезвляюще. Все опустили оружие и стали поспешно отступать вглубь населенного пункта. Тихон Соболев бросил гранатомет и рванул обратно к лагерю. Я кое-как умудрился взвалить тяжелого Матвея на плечо и потащил в дом. Добиться информации от овоща Савельева оказалось невозможно. Оставив его лежать на диване, я снова выбежал на улицу. Прошло всего 20 секунд, но происходящее успело кардинально измениться. Артем одному ему известным способом прожег в передней части крыла полуметровое отверстие и спокойно встал напротив. «Артем!» — крикнул я. Он повернулся и жестом показал: «Не вмешивайся». В отверстии началось движение, и на улицу повалили облаченные в экзоскелеты бойцы с пулеметами в руках. Артем не стал препятствовать и просто ждал, пока все выберутся на улицу. 12 бойцов, одинаково похожих друг на друга, встали вокруг Артема, не решаясь нападать. Их костюмы относительно напоминали давно забытый «Ратник-5», но выглядели гораздо современнее. Я понял, что сражения избежать не удастся. Артем просто стоял и ждал, пока кто-нибудь из бойцов не выдержит и попытается напасть. Стоящий со спины не выдержал первым и, вскинув пулемет, всадил Теме в спину длинную очередь. Я не стал приближаться, но даже с этого расстояния увидел, как пули сминаются о могучую спину и бесформенными лепешками падают на землю. Пулеметчик прекратил стрелять и, сделав шаг назад, отбросил бесполезное оружие. Остальные поступили аналогично. Артем не стал атаковать, выжидая непонятно чего. Я предположил, что, скорее всего, операцией захвата Артема командует либо Зарипов, либо Чарли Тейлор. Но захвата ли? Или все-таки ликвидацией? Тихон Соболев стрелял в Артема с одной единственной целью – уничтожить. Пулеметчик попробовал спину на прочность без прелюдий. Рядом с Матвеем лежал автомат и стрельные гильзы. Значит, и он пытался убить Артема. Похоже, под влиянием странников у них мозги совсем на другую сторону съехали. Схватка началась неожиданно. Все 12 бойцов одновременно бросились на Артема и попытались задавить массой. Им даже удалось свалить его с ног и прижать массой к земле. Но куча мала просуществовала недолго. Артем словно взорвался, и все 12 бойцов отправились в короткий полет, приземлившись на различные части тел. Многие тут же вскочили на ноги и бросились брать реванш. Неудача постигла каждого. Артем смертоносным вихрем пронесся по поляне и отправил каждого в долгий и не очень здоровый сон. Но убивать не стал. Я забежал в дом и обнаружил Матвея ползущим по полу. Чувствительность стала возвращаться к нему, но конечности по-прежнему плохо слушались, и движения были вялыми и неточными. «Значит, живой!» — забормотал он, окинув меня полупьяным взглядом. «Живой и здоровый!» — воскликнул я и, подхватив его подмышки, рывком закинул на диван. «Там Артем!» — через силу выдавил Матвей. «Убивает!» «Никого не убивает!» — я покачал головой. «Он не вы!» «И ты туда же!» — зарычал Матвей и, подняв руку, попытался схватить меня. Я легко отбил ее. «Странники не такие хорошие, как кажутся на самом деле!» — выпалил я. «Их цели непонятны и оттого только хуже. Нужно прекратить с ними сотрудничать и по возможности уничтожить». «Хоть кто-то меня понимает!» Артем бесшумно вошел в дом и остановился в метре от меня. Закрывающая голову броня куда-то исчезла. Я встал, но руку не протянул. Кивнул. «Рад видеть тебя в полном здравии», — продолжил он. «Не так давно ты лежал на бетонном блоке, мертвее мертвого. Только вот...» Артем уперся ладонью в мою грудь и стал очень недовольным. «Дух говорит, что ты наполовину странник», — сказал он. «Им ты обязан воскрешением!» Я покачал головой. «Нет. Но странники выходили на меня и пытались сделать своей марионеткой», — ответил я. «Вмешался один из древних, и сейчас я черт его знает кто». «Разберемся позже», — отрезал Артем. «Нужно уходить, пока не нагрянула поддержка. Или не нарисовался странник». «Вы не уйдете», — сказал Матвей, оклемываясь на глазах. «Я вычислю и убью!» Артем направил вскинутую правую руку, и Матвей обмяк. «Эффективно», — пробормотал я. «Гораздо лучше, чем убивать и калечить. Но касательно ухода, проблем две. Первая — мне нужно забрать Юльку. И вторая — но тут больше вопрос. Ты не сможешь справиться с странником?» «Смогу, но потеряю много энергии», — ответил Артем. «Беги за...» Он осекся и стал предельно напряженным. «Поздно. Странник уже здесь. Беги за Юлькой. Тебя он не тронет. Я отправлю за тобой транспорт». Воздух в доме загустел. Я почувствовал тяжесть в теле, будто притяжение увеличилось вдвое, а то и втрое. А затем дом Матвея разлетелся на части. Нас не задело, но стены и перегородки разметало по сторонам, как куски картона на сильном ветре. Я закрыл голову руками, дабы не получить по ней деревяшкой или чем потяжелее. Разрушения прекратились через пару секунд. Я обвел территорию взглядом. От дома остался только фундамент. Пол и диван, на котором лежит парализованный Матвей. Все остальное планомерно рассредоточилось по ландшафту. «Да... оказывается, странники не такие уж безобидные и могут нехило так навредить людям. Долбаные разумные сгустки телекинетики». Странник в очередной раз заменил тело. На этот раз, использовав здоровенного бородатого мужика, одетого в рваное тряпье. Он просто стоял в 10 метрах от развороченного дома и безразличным взглядом смотрел на Артема. Я наконец-то вспомнил про имеющуюся у меня винтовку и, вскинув ее, поймал голову странника в прицел. «Остановись!» — рявкнул Артем. Я удивленно посмотрел на него. «Когда он успел зарастить голову броней?» «Это не проекция, а полноценный странник», — продолжал Артем. «Огнестрелом его не возьмешь. Уходи, пока он разрешает, и забирай Матвея». Стоящий в 10 метрах странник сделал одобрительный жест. Я выпустил винтовку из рук и, оставив ее болтаться на ремне, подошел к лежащему на диване Матвею. Сколько еще раз за сегодняшний день мне придется таскать на себе его тяжеленное тело? В Савельеве не меньше 105 килограмм, и это совсем не радует. Покачиваясь из стороны в сторону и осторожно перешагивая части дома, я направился прочь от назревающего сражения. Любопытство упорно твердило оглянуться и посмотреть, что происходит. Но, переборов себя, я продолжил отступать. Жители поселка словно испарились. Поглядывая по сторонам, дошел до дома Тихона Соболева, но больше ничего сделать не успел. Двое вооруженных бойцов во главе самого Тихона вынырнули из укрытий и направили на меня стволы автоматов. «Стоять!» — рявкнул один из бойцов. Его имени я не смог вспомнить, но рожа знакомая. Просьбу решил выполнить, потому что с тяжелым Матвеем на плечах особо не побегаешь. «Стою!» — сквозь зубы зашипел я. «Автоматы уберите! Бесит!» «Отпусти Матвея!» — рявкнул Тихон, приблизившись ко мне на несколько шагов. «Пожалуйста!» — воскликнул я и сбросил парализованное тело на землю. «Когда Матвей очнется, то будет сильно недоволен за столь жестокое обращение. Хотя упал он относительно удачно. И на траву, а не на бетон. Или еще хуже, камни. На чьей ты стороне, Егор?» Тихон остановился в 3 метрах, бросил взгляд на Матвея, но автомат все так же смотрит мне в грудь. «Сложный вопрос», — сказал я, разминая спину и шею. «Сможешь поподробнее рассказать о сторонах? Какая как называется, какие интересы преследует и с чем борется?» «Не пудри мне мозги!» — зарычал Тихон. «Я знаю, что человек в черном, Артем Кириенко!» Медленно повернув голову назад, я посмотрел на кипящее сражение. Артем и Странник все так же стоят на расстоянии, но пространство вокруг них вибрирует и искажается. Лежащее рядом крыло постепенно теряет форму, плавясь, словно засунутая в микроволновку шоколадка. Вся почва вокруг, а также выведенные из строя бойцы в экзоскелетах и остов дома, тоже начали искажаться. Только фигура Артема не потеряла четкости, подсвечиваясь ярко-синим светом. И, конечно, сам Странник. «Стучать, долбить!» — воскликнул один из автоматчиков. «Что за херня?» «Хана группе ликвидации», — пробормотал Тихон. 12 ребят положили». «Соболь, нам уходить нужно», — сказал второй автоматчик. «И жителей эвакуировать, что в домах попрятались». Я с трудом оторвал взгляд от деформирующего и плывущего ландшафта. Непонятное искажение охватило территорию радиусом 70 метров и дальше не распространилось. Посмотрев на опешившего Тихона, сказал: «Давай мирно разойдемся. Забирайте Матвея и уходите. У нас разные дороги». Тихон уставился на меня, задумался, а затем сказал: «Ты прав, Егор. У нас разные дороги. Спасай Юльку и вали как можно быстрее, и желательно дальше». Он резко опустил автомат. Двое бойцов поступили аналогично. Я кивнул. Хлопнул по подставленной ладони, взглянул парализованному Матвею в полные ярости глаза, недовольно покачал головой и, сорвавшись с места, побежал к Юлькиному дому. Юльку и Ксюху застал сидящими на диване и... просто пьющими чай. Как можно пить чай, когда совсем рядом идет сражение? «Нам пора уходить!» — рявкнул я и стал искать что-нибудь подходящее для сбора вещей. «Куда?» Юля вручила кружку Ксюхе и вскочила с дивана. «Далеко и надолго», — резко ответил я. 3 минуты на сбор вещей и уходим. Бери все самое ценное». «А Ксюха?» Юля посмотрела на испуганную подругу. «Остается», — ответил я. «Ей ничего не угрожает. А вот нам оставаться тут опасно. Смертельно опасно». Оставив Юльку собирать вещи, я вышел на улицу и увидел идущего к дому Артема. Неужели бой уже кончился? И кто победитель? Костюму Артема досталась мама не горюй. Было видно, что он с трудом перебирает ногами, а от костюма на землю стекают черные сгустки непонятного состава, в который превратилась изящная броня. «Сумел уничтожить странника?» — спросил я, подбежав ближе. «Сумел», — ответил Артем спокойным голосом. «Но не до конца. Он сбежал, испугавшись быть полностью уничтоженным. И, сука, попортил мне костюмчик». Артем поднял текущую руку, на секунду вернул ей прежнее изящество, но материал задрожал и снова стал стекать темными сгустками. На улицу выбежала Юля и испуганно остановилась, вперевшись взглядом в Артема. «Все нормально». Я подошел и, взяв простенькую сумку, приобнял ее. «Это Артем. Он...» Я задумался. «Он не враг». «Но и не друг». Юля продолжила с опаской глядеть на устрашающий облик Артема. «Друг!» Слишком резко и громко сказал Артем. «Нам пора уходить. Готовы?» Вопрос, конечно, ненужный, но не задать его в данной ситуации просто невозможно. Сейчас бы ответить что-нибудь красивое с глубоким смыслом, а затем увидеть, как за нами прилетит красивый корабль. Мы сядем в него, начнем взлетать, а на заднем фоне эпичный взрыв крыла. Но... «Готовы», — ответил я, прервав разыгравшуюся фантазию. Черный овал материализовался рядом с нами, зависнув над землей. Ничего отдаленно напоминающего земные технологии. В боку проявилось отверстие, достаточное для того, чтобы в него без труда вошел взрослый и очень высокий человек. «Залезайте», — сказал Артем, проигнорировав наше удивление. «Обсуждать в другом месте будем». «Хорошо», — сказал я и, аккуратно схватив Юлину руку, направился к транспорту. Внутри корабль оказался до безобразия простым. Овальное помещение с тремя креслами в середине, повернутыми друг к другу. Абсолютное отсутствие какого-либо управления, просто пол и шершавые стены, странно светящиеся. Ни привычных мониторов, ни смотрового окна. Очень странно. Но как им управлять? Я усадил Юлю в одно из кресел и сам уселся рядом. Артем вошел внутрь, и входное отверстие заросло, отрезав нас от внешнего мира. «Скоро будем в безопасности», — сказал Артем, и его костюм начал стекать на пол, потеряв остатки твердости. Черная масса, похожая на нефть, стремительно стала впитываться в пол корабля. Несколько секунд, и от костюма не осталось следов. Из одежды на Артеме остались только обтягивающие шорты белого цвета. Осмотрев себя, он хмыкнул и уселся в последнее свободное кресло. «Ты не представляешь, сколько у меня к тебе вопросов!» — улыбнулся я. Юля испуганно взглянула на меня, но промолчала, оставив мысли при себе. «Понимаю тебя», — отозвался Артем. Он смотрел на меня, но другим взглядом, словно не видя, а сосредоточился, зачем-то наблюдая. «Твой взгляд», — забормотал я. «Ничего страшного», — пояснил Артем, не изменив выражения лица. «Я слился с кораблем и сейчас управляю им. Можно, конечно, задать координаты, и разум корабля сам все сделает. Но после боя у меня небольшой стресс, поэтому решил полетать, чтобы отвлечься». «Так мы уже летим?» — удивился я. «Да», — подтвердил Артем. «Смотрите». Стены корабля и пол просто исчезли. Остались только кресла. Я немного испугался, увидев облака вокруг и горы далеко внизу. Юля вскрикнула и мгновенно оказалась у меня на коленях, вцепившись в шею мертвой хваткой. Артем засмеялся. «Все нормально», — сказал он. «Не упадем. Корабль может быть прозрачным и совершенно невидимым снаружи». «Ты меня задушишь», — выдавил я, пытаясь освободиться от Юлиных рук. «Мне страшно», — дрожащими губами сказала она. Ты же знаешь, я высоты боюсь. Артем вернул нижней части корабля прежнее состояние, но стены и крышу оставил прозрачными. — Так лучше? — спросил он. — Гораздо, — прошептала Юля и осторожно перебралась обратно в кресло. Движение облаков прекратилось. Артем остановил корабль, зависнув в небе. Взгляд стал прежним. «Трусиха!» Я подмигнул Юле, и она залилась краской. Посмотрев на Артема, спросил. «Чьи это технологии?» «Корпусы контроля миров», — спокойно ответил он. «Я с недавних пор работаю на них». Артем нахмурился. «Хотя нет, скорее всего, по-другому. Я представляю интересы корпуса в нашем мире». «Забавно», — я покачал головой. «Вопрос в лоб. Ты видел Шухова и Смирнова?» Артем рассмеялся. «Нет, не довелось». Он резко загрустил. «К сожалению, не довелось. Шухов, Смирнов, уфимцев — легенды. С большой буквы. Не только у нас. У нас их мало кто помнит. Они легенды в других мирах». Облака снова пришли в движение. Корабль начал разгоняться, но перегрузки внутри не чувствуется никакой. «Задействовал разум корабля», — пояснил Артем. «Пока летим, поговорим». «Хорошо», — я кивнул. Бросил взгляд на Юлю. Смотрит на стремительный бег облаков с неподдельным восторгом. Уже не боится. Снова заговорил. «Почему они стали легендами? И почему ты не встретился с ними?» Артем пожал плечами. «Я не успел разобраться в иерархии корпуса. Многое осталось непонятным. Меня вербовал сотрудник по имени Никита Громов. Очень славный парень. Выходец из очень похожей на нашу реальности». «Есть реальности, похожие на нашу?» — воскликнул я. «Огромное множество», — ответил Артем. «Реальностей так много, что даже корпус контроля не каждую знает. Они наводят порядок в веере миров, но не могут контролировать все и вся. Не хватает возможностей и, конечно же, сотрудников. Те же странники сидят у корпуса как заноза в заднице и постоянно устраивают ему неприятности. У корпуса все гораздо сложнее, чем мы можем представить. Странники не единственные, кто безобразничает в веере миров. Есть разумные виды, способные путешествовать из реальности в реальность. Много разумных видов, кардинально отличающихся от людей как внешне, так и по другим критериям. И большая часть таких разумных видов настроена агрессивно. Вот и приходится корпусу постоянно ограничивать особо буйных. «Как корпус вышел на тебя?» — спросил я, подметив, что Юля невзначай слушает разговор. «Мне не сказали», — уклончиво ответил Артем. «Но есть предположение, что просьба вмешаться в нашу реальность шла от Игната Шухова или от Алексея Смирнова. Корпус и так пошел на многое, задействовав Никиту Громова для вербовки агента, которым стал я, в неперспективной реальности». «Неперспективный?» — поинтересовался я. «Да, как бы грубо это ни звучало», — объяснил Артем. «Наша реальность совсем недавно была закрытой, и вмешательство из других миров в ход событий было невозможно. Но древние открыли ее, уничтожив закон. Теперь все по-другому. К нам хлынули жители иных миров. Пока, в частности, странники. И они взяли контроль в свои руки. Но кто знает, может, не только они сделали наш мир своим прибежищем». «А древние?» Я посмотрел на улицу, где под ногами стремительно бежит степь. «Я был мертв...» Вовремя опомнившись, не стал договаривать. Но Юля уже уставилась на меня, расширив и без того испуганные глаза. «Когда мы останемся наедине, меня будет ждать нехилый вынос мозга. Впрочем, будет это не скоро, так что пока можно не бояться». Посмотрев на Артема, я продолжил. Я был мертвым, но древний помог мне, и странник помог. Но благодаря древнему я не стал марионеткой странника. «Я знаю это», — сказал Артем. «Дух просканировал тебя вдоль и поперек. Ты принял в себя программу, созданную странниками. Но древний изменил ее, и тебе ничего не угрожает. Побочные эффекты могут возникнуть, но они не так уж страшны. Бессмертие, ультрарегенерация и прочая ерунда. Мелочи». «Мелочи?» — удивился я. «Мелочи», — подтвердил Артем. «Не в суперсиле и бессмертии важность. Все, кто работает на корпус, получают бессмертие в подарок. Но погибнуть могут. И гибнут. В рядах служащих корпуса еще та текучка. Говорю со слов Никиты Громова. И добавлю от себя. Главное другое. Сила она не здесь». Артем сжал правую руку и показал левой на мощный бицепс. «Сила она в другом». Он положил руку на сердце и постучал указательным пальцем по виску. «Ты должен чувствовать сердцем, правильное решение принимаешь или нет, и должен думать головой. Именно поэтому Шухов, Смирнов и Уфимцев стали в корпусе легендами. Они бьются за правое дело, полностью отдавая себя ему. Фанатики, сумевшие навести порядок за 3 месяца там, где корпус не мог справиться силами своих агентов несколько десятков лет». «Почему они не возвращаются назад?» — с грустью спросил я. «Потому что рано», — ответил Артем. «Они вернутся. Я чувствую. Закончат начатые дела и вернутся. Но есть и другое предположение». Артем замолчал. «Какое предположение?» — воскликнул я. «Высказанное Никитой Громовым», — ответил Артем. «Он очень плотно интересовался информацией о нашем мире и пришел к определенным выводам. Неподтвержденным, естественно. Закон, что контролировал нашу реальность, уничтожен. Или деактивирован. Акция спланирована древними и выполнена людьми. Никита считает, что Игнат Шухов вобрал в себя закон, тем самым получив сверхспособности. Он как-то обмолвился, что нынешний Шухов и тот, что ушел из нашей реальности, немного разные люди. Игнат изменился, и Алексей Смирнов с Русланом Уфимцевым тоже изменились». «Какое предположение?» — не выдержала Юля. Я и Артем удивленно взглянули на нее, но она не смутилась, взглядом требуя продолжения. «Предположение, что Игнат не может вернуться в нашу реальность, пока тут заправляют древние», — спокойно ответил Артем. «У меня были подобные мысли», — сказал я. Бег облаков прекратился, и кораблик начал стремительно снижаться. Чужие технологии настолько совершенны, что даже при таких резких маневрах не чувствуется ни малейшей перегрузки. Впрочем, что мне известно о данном летательном аппарате? Наверняка это не все его возможности. «Не ты один думал об этом», — сказал Артем. «Я тоже думал. Предположений гораздо больше, нежели ответов. Ты так и не спросил, куда мы летим. Ребята, вам не интересно?» Я бросил вопросительный взгляд, а Юля уставилась на приближающуюся землю и небольшое поселение. «Заскочим в гости к Наталье и Екатерине», — пояснил Артем. «Проведаем пацанят и не только. Чувствую, что разговор предстоит не из легких». «Отлично!» — воскликнул я, обрадовавшись. «В гости к Наталье и Екатерине я заглядывал последний раз в прошлом году. Ребятня должна была подрасти и, как всегда, будет просить поиграть в войнушку и научить драться. Вот только не подвергаем ли мы опасности Наталью, Катерину и детей своим появлением?» «Все будет нормально», — Артем прочитал мои мысли, увидев озабоченный вид. «Никто не посмеет напасть на нас. Знаю наверняка. А твоя семья? Резко спросил я, снова подумав о плохом. Если их возьмут в заложники? Не первый раз замужем, Егорка, рассмеялся Артем. Уж о семье-то я позаботился в первую очередь.